Глава 16. Настя рванулась вперед, но я преградил ей путь, схватив в охапку и зажав рот ладонью. Не время сейчас без подготовки нестись, ломя голову туда, где кто-то так истошно орет. Может быть, мы сможем помочь, а может и нет. Сейчас главное самим не погибнуть и понять, что тут происходит. Крик больше не повторялся. Я выглянул из-за угла. Посреди довольно большой комнаты, ничуть не меньше той, где мы только что были, стоял монолит. Криво отесанный камень с меня ростом. От его поверхности шло едва заметное зеленоватое сияние. Именно его я видел, стоя за углом. Остальное пространство комнаты оказалось совершенно пустым, но было видно, что на монолит откуда-то сбоку падает желтый отблеск свечи. Нужно было быть осторожным. Мало ли кто там стоит за углом и держит свечу. Я прокрался вдоль стены, стараясь издавать как можно меньше шума. Настя тихо следовала за мной. Не заходя в комнату с камнем, я остановился. Прислушался. Где-то впереди монотонно капала вода и раздавались какие-то ритмичные постукивания. На слух сложно было понять, откуда они идут. Но я был почти на 100% уверен, что не из комнаты. Может быть, и свеча находится там, откуда шел звук? Вновь подойдя к углу, я остановился. Свет был слишком тусклым, чтобы его источник был в комнате с камнем. Я заглянул внутрь. Справа от меня была закрытая дверь с крохотным окошком на уровне глаз. Оттуда и падал свет. Оттуда и шел звук. За дверью явно кто-то был. Я оглядел комнату с монолитом и убедился, что в ней никого нет. Прошел прямо к камню и коснулся его ладонью. Поверхность оказалась теплой. Примерно так грела ладонь рукоять кинжала с осколком шанса. И такое же тепло шло от моего медальона. Черт, похоже, в этом монолите был растворен осколок духа. И я даже догадывался, чей. Настя подошла ближе и потянулась рукой к поверхности монолита. Я помотал головой. Не стоило ее касаться, мало ли что. Настя отдернула ладонь, так и не притронувшись к камню. Кивком головы я указал на дверь. Настя пожала плечами. Я подкрался к двери и осторожно заглянул внутрь. Там оказалось какое-то подобие кухни. У противоположной от двери стены находился очаг, вырубленный в породе. Было видно, что белесый дым от поленьев уходит куда-то вверх. Похоже, там было прорублено отверстие дымохода. Над горящими поленьями висел объемный котел, где что-то бурлило. В голове всплыли образы из детских сказок, как ведьма варит свое зелье. Ведьма обнаружилась тут же рядом. Ближе к двери стоял стол, за которым стояла пожилая женщина в старом грязном поварском колпаке. Какого черта тут делает повар? Я присмотрелся. Оказалось, за поварской колпак я принял задравшийся головной платок монахини. Но женщина действительно возилась с чем-то. На столе стояла большая ступа, а в руках монахиня держала пестик. Этим пестиком она монотонно постукивала по лежащему на столе куску камня, издающего зеленоватое свечение. Монахиня крошила осколок монолита. Я оглянулся и понял, почему глыба показалась мне криво отесанной. От нее бессистемно отламывали куски. Я вернулся к созерцанию действий монахини. Наконец, закончив дробить камень, она сыпала все осколки в ступу и принялась их толочь. Растирала с минуту. Все это время я наблюдал, что же произойдет дальше. Закончив приготовление, монахиня подошла к котлу и высыпала туда содержимое ступы. Вот черт! Она добавляет крошево от камня с осколком духа в нем, в какую-то жуткую еду. Не удивлюсь, если этой гадостью кормят послушниц. Как они тут еще живут-то на такой пище? Я вспомнил зеленоватое свечение в груди Настиной матери. А ведь похоже, что ее кормили этой гадостью. Теперь я понял, что свечение шло не совсем от груди, а скорее от брюшных внутренних органов. Крошево каким-то образом задерживалось в организме, в почках, в печени, может, и в кишечнике что-то оставалось. Твою же мать! А они пичкали ее этой гадостью словно малыми дозами яда, не давая организму помереть, но и не позволяя вывести лишнее. Так вот, как императору удалось добиться, чтобы человек получил нужное количество осколка духа внутрь и при этом остался жив. Да, вон, схвативший сразу весь осколок, едва не превратился в серый туман, а тут... Я даже не мог подобрать нужного слова. На ум шла лишь гомеопатия. Я и в своей предыдущей жизни ей не доверял. А уж теперь и подавно не стану. С этой кухней все было ясно. Пора было идти дальше. Нужно бы еще узнать, кто и от чего кричал. И почему сейчас все тихо. Может, это кормление этим жутким варевом вызвало такую реакцию? Я развернулся, подал Насте знак и пошел искать выход из комнаты. Свой фонарик я уже не включал. Отсветы из кухни освещали вход в коридор, а дальше были заметны блики с другой стороны. Раздался звук льющейся воды, словно ее плеснули из ведра на пол. Я прибавил шаг. Судя по звуку, мы были совсем близко. Впереди замаячил свет, поворот, еще поворот коридора и выход в новую комнату. Там горели свечи, я сразу это понял. И свечей было много. А еще оттуда слышался какой-то скрежет, словно костью скребли то по камню, то ей же по железу. Я оглянулся на Настю. Та с застывшим выражением решительности на лице шла прямо за мной. «Постой здесь», — едва слышно произнес я. «Сначала я гляну». Девушка кивнула и остановилась. Я прошел дальше. Заглянув за очередной угол, я застыл. Волоски на коже встали дыбом от неожиданности. С моего места открывался обзор на стоящую посреди комнаты огромную клетку, разделенную на две половины толстыми металлическими прутьями. В одном отделении этой клетки на полу лежала полностью обнаженная девушка. С такого расстояния было сложно разобрать, что с ней. Я напряг зрение и заметил, что она дышит, но лежит с закрытыми глазами. Вокруг тела поблескивала лужица воды. Девушка и сама вся была мокрая, словно на нее только что вылили ушат воды. Я посмотрел вверх и нашел над клеткой устройство наподобие ведра с ледяной водой в русской бане. А точнее, в ее коммерческом варианте. От ведра под углом уходила привязанная к ручке веревка. Видимо, кто-то за углом имел возможность ее дергать. В другом же отделении находилось то, чего я никак не ожидал здесь увидеть, и отчего холодок пробежал по спине. Почти все пространство, обрамленное толстыми прутьями, занимала тварь. Точно такой же монстр, какие падали с неба на польской границе. Твари там было явно тесно, и она, прижавшись уродливой головой к перегородке между отделениями, тянула свои передние конечности к девушке. Ведро покачнулось, и порция воды вылилась на обнаженное тело. Девушка шевельнулась и открыла глаза. Увидела перед собой тварь за решеткой и вскочила на четвереньки. Часто перебирая руками и ногами, отползла к дальней от монстра стенке. Прижалась к прутьям так, что с другой стороны стали видны позвонки. Упираясь ногами в каменный пол, она старалась продавить себя через металлическую преграду. А поняв, что это невозможно, едва слышно забормотала. «Чудовищ не существует, чудовищ не существует, это все неправда, это все сон!» Раздался звук, похожий на удар хлыста. Монстр приналёг. Я видел, как он стал сильнее давить на прутья своей клетки и протиснул второй сустав передней конечности в отделение к девушке. Потянулся и схватил беднягу за лодыжку. Леденящий кровь крик вырвался из горла девушки и тут же оборвался. Она упала на пол без сознания. Тварь принялась подтаскивать тело к себе. Обзор мне заслонила монахиня в длинном платье, встав между мной и клеткой. Женщина замахнулась копьем, что было в ее руке, и вонзила острие в предплечье монстру. Тот беззвучно отдернул лапу, оставив девушку лежать посередине отделения, там, где я ее и увидел. Я услышал шаги за спиной. Ко мне подбежала Настя. Пришлось ее снова схватить и не дать рвануть вперед. Я видел, как полезли из орбит ее глаза, когда она заметила тварь. Теперь пришлось ей еще и рот зажать. Монахиня отошла в сторону, дав мне возможность увидеть происходящее. Но я и так уже понимал, что происходит. Настю мелко трясло, но она стояла на ногах. Ведро над клеткой снова наклонилось и обрушило свое содержимое на обнаженное тело. Девушка не очнулась. Было ясно, что это психологическое воздействие вскоре ее сломает. Она и так уже не различала, где реальность, а где вымысел, пытаясь заставить себя поверить, что чудовище ей снится. Но надолго это не поможет. Раз за разом ей будет все сложнее и сложнее. Я не собирался смотреть, как она сойдет с ума от страха. «Ах вы старые суки!» – пробормотал я негромко, скорее, чтобы завести себя. Отодвинув Настю, я придавил ее рукой к стенке и прижал палец к губам, мол, не высовывайся. Сам прошел за поворот и сделал несколько шагов по направлению к комнате. Накинул на себя щит. Тварь заметила меня первой, развернулась в тесной клетке и уставилась на меня. Видимо, монахиня с копьем сообразила, что в коридоре кто-то есть, так как выскочила из-за угла, а опознав во мне незнакомца, замахнулась копьем. Я создал энергетическое щупальце и схватил им монахиню. Сжал так, что из нее вылетел тонкий писк. Отбросил в сторону. Женщина улетела за угол и с противным чавкающим звуком врезалась в стену. Там же я села. Войдя в комнату, я огляделся. Вдоль стен стояли еще четыре женщины в черных длинных платьях. Тварь в клетке, сообразив, что все идет не по плану, взревела. Девушка в соседней клетке очнулась и вскочила. Тварь глянула на нее и сунула в клетку лапу. Схватила свою жертву за талию. Та заорала. Я представил, как сверху на монстра обрушиваются семь тончайших плоскостей желтоватого света. Вертикально проходят до самого каменного пола и замирают. Мне показалось, что чудовище успело пару раз моргнуть, прежде чем я испарил светящиеся плоскости. 8 отдельных частей тонко нашинкованной твари с противным хлюпаньем упали на камни, сразу окрасив все вокруг черным. Отсеченная лапа так и продолжала держать голую девушку за талию, но та уже снова потеряла сознание и грохнулась на пол. Монахини заорали в голос, сообразив, что твари больше нет. Схватили кому, что под руку попалось, и бросились на меня. На что они рассчитывали? Ведь только что видели, как я разделался с монстром. Настя выскочила из коридора и бросилась к клетке, где лежала девушка. «Стой!» — крикнул я ей, но она не обратила на меня никакого внимания. «Умри!» — заорала подбежавшая первой ко мне полная монахиня. «Не дождешься, сука!» Усмехнулся я и отбил нанесенный с дикой скоростью и силой удар деревянной дубинкой. Рука мгновенно отсохла по плечо, даже несмотря на кокон, а в голове зазвучал уже подзабытый рояль. «Черт, как больно! Она что, качается тут с утра до вечера?» Бешено завертев дубинкой, монахиня пошла на меня, даже не заметив моего щита. Сзади подбегали еще трое. Драться с ними честно я не собирался. Что-то я не заметил каких-то благородных порывов в их действиях. Создав ксеноморфа, я приказал ему заняться подбегающей троицей. Чужой кивнул и ломанулся на перерез с сумасшедшим монахинем. Я влил в него еще немного силы, пожелав, чтобы моя ручная тварь просуществовала достаточно долго. Теперь мои фантомы могли помогать мне на протяжении какого-то времени. Вращение дубинки замедлилось. Монахиня с удивлением посмотрела на светящуюся жуткую тварь и крикнула своим. «Машка, выпускай их!» Одна из троиц развернулась и бросилась куда-то в обратную сторону. Что там, я не видел. Прямо за клеткой стояли какие-то деревянные стеллажи и закрывали мне весь вид. Мой противник вновь завертел своей дубинкой, и удары посыпались на щит, каждый раз заставляя его мерцать. Такое я видел только когда мать Насти в императорском дворце остервенело тыкала в кокон изнутри. Черт, похоже, мой щит так долго не выдержит. Я вновь попытался создать щупальца, но удары дубинкой за несколько секунд сделали из него отбивную, не позволив мне даже схватить монахиню. Чужому тоже прилетало неслабо. Я видел, что ксеноморф уже отступает под натиском двух представительниц школы монашеского рукопашного боя. Настя где-то нашла ключи от клетки, открыла дверцу в прутьях и помогала едва шевелящейся девушке избавиться от конечности твари. Энергетическое щупальце отжило свое и рассыпалось ворохом желтых искр. Монахиня, не раздумывая, снова бросилась на меня. Настя справилась с конечностью, схватила девушку за руку и потащила за собой к выходу. С другого конца комнаты послышался нечеловеческий рев, и сразу за ним женский визг, оборвавшийся через мгновение. Сразу с двух сторон из-за клетки выскочили два монстра. В пасти одного из них была нижняя половина монахини, у второго из зубов свисали кровавые ошметки рук, разодранная в лохмотья грудная клетка и чудом сохранившаяся голова. «Не повезло же тебе, Машка!» Отскочив от наседающей на меня монахини с дубинкой, я взмахом руки забросил обратно в клетку Настю и ту девушку, что она оттуда выводила. Не знаю, чего я ожидал. Телекинезом я не владел до сего момента, но теперь, видимо, все изменилось. Миг и тварь, что тащила верхнюю половину монахини, я накрыл светящейся клеткой из толстых энергетических прутьев, в дополнение пожелав, чтобы прутья оказались под напряжением. Тварь сунула морду и тут же осела на жирную задницу, получив разряд. Второй монстр не рванул сразу ко мне, а кинулся на монахинь, успешно разделавшихся к тому времени с ксеноморфом. Похоже, они были не слишком добры с тварью, а любое существо хочет быть приласканным. Свою же женщину с обрубком весла я решил приласкать бетонной плитой, что смог создать над ее головой и заставить рухнуть вниз. Монахиня в каком-то диком нечеловеческом прыжке бросилась вперед, но не смогла выйти за пределы многотонной ласки. Все, что оказалось ниже шеи, взорвалось кровавой бомбой, разлетевшись из-под плиты, придавившей и расплющившей человекоподобную тварь в одно мгновение. Плита, выполнив свою цель существования, исчезла, оставив посреди комнаты лишь откатившуюся голову со взглядом, застывшим в дикой злобе. Я глянул на монахинь, что, к моему удивлению, все еще были живы и дрались с монстром в дальнем от меня углу. Женщины умело уворачивались от жутких ударов твари. То отскакивали от нее, то подныривали под удары. Выждав момент, когда все трое оказались максимально близко, я посадил их в одну клетку на троих, где им было самое место. Тварь за несколько ударов разодрала монахинь и принялась пожирать их останки. Первая тварь не унималась. Едва отходила от удара током, как сразу же снова бросалась на прутья. Я заметил, что последние разы разрядов уже не было. Предел прочности фантомов все же существовал, это точно. А значит, нужно было торопиться. Я вновь представил светящиеся плоскости и обрушил их на тварь, в очередной раз, вспомнив старый фильм с Дженнифер Лопес. Нашинковав первую тварь, я принялся за вторую. С первого раза повторить трюк с плоскостями в третий раз не вышло. Тварь, видимо, сообразила, что к чему, и сумела вовремя вжаться в одну из стенок клетки. Плоскости оттяпали половину задницы, но монстр выжил и только сильнее разозлился. Я протянул руку в сторону твари и представил, как схватил ее за шкирку и поднял в воздух. Если мне удалось провернуть отбрасывание Насти в клетку, то почему бы не сделать и такое? Хотя нет, я не прав. В тот момент в голове не было таких мыслей. Была только ничем не омраченная уверенность, что у меня получится это сделать. Монстр, как мерзкая окровавленная шавка, повис над полом и принялся вырываться. Плоскости на этот раз работали как надо. Для бутербродов нарезка была толстовата, но мне ее не есть. Я осмотрел комнату. Весь пол был залит кровью. Черная от монстров смешалась с красной от монахинь. Отвратительная картина дополнялась парой оторванных голов, валяющихся жуткими мечами по разным углам. Посмотрев на Настю, я увидел, что она придерживает за волосы голову девушки, пока ту тошнит. Черт. Да какой смысл их держать, когда вся деваха уже и так с головы до ног в каких-то ошметках? Похоже, брызги из-под плиты накрыли их в клетке по полной. Сама Настя была бледна и стояла пошатываясь, но держалась. Девушка встретила мой взгляд и кивнула. Зрение вдруг снова начало двоиться, как совсем недавно. Я увидел и энергетическую, и обычную картинку. Увидел и пришел в ужас. Весь подвал от пола до потолка светился энергией. Стены, потолок и пол пылали. С полом все было ясно. Тут полно крови, которая сама по себе энергия. К тому же я заметил зеленоватое свечение. Похоже, монахини тоже не пренебрегали своим жутким варевом. Но вот откуда столько энергии на стенах и потолке? Может, туда что-то и попало во время драки? Но ведь не столько. Я присмотрелся, и действительно, и на стенах, и на потолке можно было легко заметить множественные брызги крови. Я сосредоточился и переключился на обычный взгляд. Стены были чисты, словно их совсем недавно отмывали. Моргнул, и весь подвал вновь окрасился разводами энергии, словно его разрисовывал спятивший художник, причем рисовал исключительно свежеоторванными кистями рук. Черт! Да что тут произошло? Я вдруг понял, чем так неуловимо пахло в монастыре в первый наш визит. Это был запах крови, фекалий и извести. Настя вдруг замерла, а затем медленно вышла из клетки. «Слышишь?» — спросила меня девушка. Я прислушался. Откуда-то из дальнего угла комнаты раздавалось тихое поскуливание.